12-я армия являлась по существу фронтовой подвижной группой. СБЭ, том 8, страница 181. Стандартна и дальнейшая судьба этой армии. Освободительный поход в Польше завершился, а армию по каким-то причинам не расформировали, так и оставив на германской границе. Зачем? Говорят, что Сталин наивный, Гитлеру верит. Отчего же он не распускает свои армии, которые создаются только на случай войны? Далее 12-я армия переживает такую же трансформацию, как и все соседние армии вторжения. Ее главный ударный механизм теперь называется не танковым корпусом, а механизированным. Это чтобы лидеры сопредельного дружественного государства не беспокоились. Правда, изменение названия влечет за собой не уменьшение количества танков в армии, а увеличение. Кавалерия из армии убрана. Возможности рвать оборону противника повышены. Количество стрелковых дивизий увеличено вдвое. Количество артиллерии в каждой дивизии тоже увеличено вдвое. Кроме того, армия получила в свой состав артиллерийскую бригаду и 4 отдельных артиллерийских полка. Возможность преодолевать инженерные заграждения противника тоже возросли. В армию введен отдельный инженерный полк. Что же в этой армии необычного? Все армии вторжения развивались примерно в том же направлении. Необычным является национальный состав армии. В 1939 году, готовясь к вторжению в Польшу, Сталин укомплектовал 12-ю армию украинцами, видимо, рассчитывая на давнюю польско-украинскую рознь. Во главе армии встал Тимошенко, а рядом с ним мы находим множество командиров украинского происхождения. Армия создавалась на Украине. Поэтому и резервистов тоже призывали отсюда. И они составляли в 12-й армии устойчивое большинство. После освобождения Польши происходит медленный и почти незаметный процесс изменения национального состава 12-й армии. Уже в 1940 году мы видим очень глубокие изменения. Чтобы не бросалась в глаза национальная особенность этой армии, во главе ее и на некоторых ключевых постах стоят русские. Но армия по своему большинству уже не украинская и не русская. Она кавказская. В других армиях тоже встречаются грузины, армяне, азербайджанцы. Но в 12-й армии это чувствуется особенно ясно. Фамилии офицеров типа Парцвания, Григорян, Кабалава, Гусейн-Заде, Саркашьян мы встречаем десятками и сотнями. И не только на уровне командиров рот и батальонов. Командующий округом генерал армии Жуков отыскал среди преподавателей военной академии своего давнего друга армянина полковника Баграмяна и послал его начальником оперативного отдела планирования войны в штаб не какой-то, а именно 12-й армии. А там уже не только полковники кавказские есть, но и немало генералов. Сам начальник штаба армии генерал Баграт Арушунян с Кавказа. Командующий округом Жуков частый гость в этой армии, и совсем неспроста он собирает в ней уроженцев Кавказа. Армия тайно, но неуклонно превращается в горную армию. Жуков лично требует от командования армии досконального знания карпатских перевалов, и не только по описаниям, но и на практике. Он приказывает направить осенью через перевалы по всем более или менее проходимым маршрутам специально скомплектованные группы, составленные из различных боевых машин и транспортных средств, чтобы убедиться на практике в возможности преодоления их танками, автомашинами, тракторами, гужевым транспортом и вьючными животными. маршал Советского Союза Баграмян. Виш, 1967 год, номер 1, страница 54. Речь идет о 1940 году.